Книга Деяний апостольских. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги Деяний апостольских, которая следует в Новом Завете после Евангелия от Иоанна. Она является продолжением событий, описанных в четырех Евангелиях. Исполнились обещания Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. В этой книге сообщает евангелист Лука о вознесении Иисуса Христа на небо, о сошествии Святого Духа на апостолов, о чем Он просил Отца Небесного, Иоанна 14 глава 16 стих. Совершилось рождение Церкви Христовой на земле, ее развитие, возраст ее чудесный среди гонений и многих других трудностей. Период после воскресения Господа Иисуса Христа был ознаменован великими духовными победами верующих. Жизнь их была глубоко посвящена Господу. Исполнились слова, что из чрева его верующего потекут реки воды живой. Иоанна 7 глава, 38 стих. Говорил он о Духе, которого верующие в Него примут, потому что еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это положение изменило всю ситуацию, бывшую раньше. Дух Святой совершал и совершает ныне духовное рождение. Дух возрождает людей к новой жизни в Боге и Христе. Присутствие Христа ощутимо среди верующих и теперь, хотя Он невидим и находится с Отцом во славе Его. Люди слушают или сами читают Евангелие с верой и возрождаются Святым Духом для новой жизни и служения Ему. Они свидетельствуют об этом другим, о чудной перемене, которую Господь совершил в них. 3,5 года проповедовалось только покаяние, которое начал возвещать Иоанн Креститель. Но смерть искупительная Иисуса Христа на кресте и Его славное воскресение из мертвых были причиной перемены содержания проповеди в Деяниях апостолов. Были группы верующих в то время, которые нуждались в наставлении и в правильном понимании периода после воскресения Христа Иисуса. Апостолы объясняли таковым истину с любовью и премудростью, которую им даровал Дух Святой. Иоанн Креститель был последним великим пророком Ветхого Завета. Ему Бог поручил возвестить о пришествии Мессии. Он возвещал предписание закона Ветхого Завета и пламенно призывал людей повиноваться ему. Но пришел тот, который взял на себя грехи мира, Агнец Божий. Ученики Иоанновы нуждались в полном свете духовном и принимали его, когда им апостолы объясняли. Так было в Ефесе. Читаем в 19 главе Деяния апостолов. Апостол Павел спросил этих верующих, крещены ли они по вере. Эти ефесские верующие ответили, что они крещены Иоанновым крещением. Павел дал им наставление в вере во Христа Иисуса, они исполнили волю Божию. И так были верующие в те дни, бывшие еще под законом. Но свет Христов посетил их, они поняли, что Господь Иисус Христос прощает грехи, приходящим к Нему, и они делаются силой Духа Святого истинными детьми Божьими. Так и в наше время Дух Святой совершает чудное действие в миллионах сердец по всему миру. Они получают рождение свыше и радостно следуют за Господом. Прискорбию иногда некоторые христиане спрашивают верующих во Христа, получили ли вы Духа Святого, когда уверовали? Но как же можно уверовать в Искупителя и Спасителя нашего без участия Святого Духа? Обращение ко Христу и новая жизнь является плодом действия Святого Духа в душах наших. Другое дело было с учениками Иоанновыми в Ефесе. они были наставлены в мессианском учении только. И когда услышали весть апостола Павла о благодати Христовой во Христе Иисусе, то приняли ее с радостью. Это был период перехода. В планах Божиих о диспенсации закона Синайского в период благодати Божией, который верующий в Него спасается, Ефесянам 2 глава. В это время Бог проявляет свои спасительные действия среди всех народов земли, Деяния апостолов 15 глава с 13 по 17 стих. В особой мере Господь обратится к остатку Израилю, который спасется также заслугами Христа Иисуса, Римлянам 11 глава, 5 стих. Поэтому снова мы напоминаем, что книга Деяний апостольских вводит нас в диспенсацию благодати Божией в период Церкви Христовой, который Он наполняет верующими из всех народов, включая и евреев. Все они составляют духовное тело Христова, Его Церковь. Дух Святой совершает это благодатное дело. Следует иметь в виду разницу между наступлением Царства Израиля, которое совершится в конце века, и между рождением Церкви Христовой на земле, о которой повествует книга Деяний апостолов. Иудеи и люди иных народов, уверовав во Христа, становятся едины в Нем. Слушайте слова апостола Павла в книге Ефесянам 2 главе. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». С 14 по 16 стих. Об этой тайне говорил апостол и Господь Иисус, что Он многое желает открыть им, но они не в состоянии вместить. Дух же Святой, придя, наставить их на всякую истину. Иоанна, 16 глава. Взяло некоторое время, пока Слово Божие пролило свет духовный во всех уголках Иудеи и странах рассеяния. Благая весть о спасении всех людей была неопределимой. Проповедь Евангелия расширялась в тогдашнем мире, о чем ярко свидетельствует книга Деяний апостольских. По причине преследований в Иерусалиме верующие рассеялись по другим областям Римской империи и возвещали о Христе Спасителе иудеям и еленам. Об этом говорит 8 глава, 4 стих. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Гнев и преследование Бог обратил в благословение. Слово Божие провозглашалось верными Ему в силе и радости, страдавших за имя Христово. Дух Святой утешал и радовал их. Это было очевидным и в городе Фессалоники. Благодать Божия укрепляла свидетелей воскресшего Иисуса Христа, Дух Святой ободрял их. Подобное мы наблюдаем в течение столетий, побеждающего мир Евангелия и также в наши времена. В некоторых странах тирании это наблюдается в особенной мере. Обратите внимание на чудные слова Деяния апостолов 5 главе 41 стиха. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Воистину, правдивы слова. Бог посылает больше благодати, когда наши бремена и терпение ради Него увеличивается. Говорит и поэт: «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Предлагаем вам конспективное изложение, которое поможет в изучении книги Деяний апостольских. Можно изучать эту книгу по биографиям. Первое. Апостола Петра, главы 1 по 12. Второе. Апостола Павла, главы 13 по 28. Затем можно подразделить эту книгу на части таким образом. Первое. рождение Церкви Христовой, 1 глава с 1 стиха по 2 главу 4 стих. 2. Служение или свидетельство Церкви о Христе, 2 глава с 5 стиха по 28 главу 31 стих. В Иерусалиме, 2 глава с 5 стиха по 7 главу 60 стих. В Иудее и Самарии, 8 глава с 1 стиха по 25. До пределов земли, 8 глава с 26 стиха по 28 главу и 61 стих. Такой план связан со словами Господа: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». 1 глава, 8 стих. Уже в те дни евангельская весть достигла Африки. 8 глава, с 26 стиха по 40. Знаменитый евнух Эфиопии был крещен Филиппом на пути домой из Иерусалима. Апостол Павел имел видение от Бога, в котором было сказано ему идти в Македонию, в Малую Азию и другие местности мира. Позже великий апостол Павел достиг Испании и Рима, где принял мученическую смерть за Господа Иисуса Христа. Аминь.